Глава 13. Утром они переходили реку, поднимая в воздух серебряные фонтаны брызг. Илистая долина блестела на солнце после ночного дождя. Индейцы, работавшие на полях, засеянных кабачками, бобами и тыквами, махали самодельными лопатами и приветственно кричали им. Выше по течению, плохо различимые в дымке, виднелись бревенчатые постройки с дерновой кровлей. Они проезжали мимо индейских жилищ, построенных недалеко от переправы. «Это Канза», – сообщил деревянная нога, показывая наработавших в поле. Их еще называют Кау. Он повел своих спутников от отмели в густые заросли бородача высотой фут. Они почти со всеми ладят. Думаю, когда-то давно это было типично для всех племен. Даже шаены такими были, пока жили в Миннесоте или еще где-то. Теперь все не так. Скоро ты сам увидишь причины. Так и случилось. Двигаясь почти на запад, причин они увидели предостаточно. Это были и фургоны переселенцев, катящие на запад, хлопая на осеннем ветру белыми парусиновыми стенками, и почтовая карета курьерской службы Баттерфилда, которая повернула к дороге на Смоки-Хилл, грохоча колесами и поднимая облака пыли. И рабочий поселок железнодорожников, состоящий из двухэтажных служебных вагонов, составленных в каком-то тупике, который заканчивался прямо в середине поля, покрытого чертополохом, клевером и увядшим золотарником. Все это племенные земли, Чарли. Индейцы привыкли кочевать и выбирать то место, где им понравится. Все равно, как арабы в другой части света. Они всегда жили за счет щедрот этой земли, охотились на зайцев и на бизонов. Вот Канза, к примеру, сменили образ жизни, стали оседлыми, но не шаены. Они живут по-старому, так что ты не можешь украсть их землю или вытолкать их на какую-нибудь ферму и ждать, что они станут в благодарность целовать тебе ноги. Поэтому они и убивают. Разве ты не делал то же самое, когда северяне хлынули на твою землю? Да, сэр, ответил Чарльз. Теперь ему многое стало понятно. В Топике Джексон купил целую гору оловянных горшков. Женщинам они нравятся больше, чем мешки, шитые с рамятной кожи или бизоньих желудков, объяснил он. В таких горшках можно просто кипятить воду, а не возиться с этими горячими камнями и прочей ерундой. Из-за того, что появился дополнительный груз, Фенимору тоже пришлось взять на себя часть поклажи. Коли теперь тащил индийскую волокушу, в которой лежали шесты и покрышка для типи. Пес мог идти так много часов без отдыха, и только его свесившийся наружу язык показывал, как он устал. От отряда кавалеристов они узнали, что мирные переговоры с индейцами действительно начались в устье реки Малый Арканзас, как и говорила Уилла. «Может быть, вам, ребята, наконец-то достанется спокойная зима», сказал им командир отряда. «Вот болван», пробормотал Джексон, когда они тронулись дальше. По его красному лицу стекал пот, хотя никакой особой жары не было. «Этот капитан еще один из тех, кто ни черта не смыслит в том, как живут индейцы. Он думает, если какой-нибудь мирный вождь, вроде черного котла, с которым мы собираемся встретиться, поставит свою метку на соглашении, то и все остальные тут же с ним согласятся и служат оружие. Эти недоумки не понимают, что никакой индеец не может говорить за всех индейцев. Никогда не мог. И никогда не сможет. Похоже, вы высокого мнения о южных шаенах. Так и есть, Чарли. Они лучшие в мире наездники, прекрасные кавалеристы, если так тебе больше нравится. К тому же я живу здесь достаточно долго, чтобы видеть в индейцах разных людей, а не просто толпу меднокожих на одно лицо. И если кто-то из людей-собак насилует жену какого-нибудь фермера, кавалеристы не должны расстреливать за это миролюбивого старого вождя. Но ведь они не замечают разницы. Мне повезло. Мой отец научил меня видеть каждого в отдельности. Среди них есть хорошие и плохие, как в любом народе. Я даже влюбился в одну настолько, что взял в жены несколько лет назад. Но она умерла, когда рожала дочку. И малышка тоже умерла. Через неделю. Джексон вдруг закашлялся и, наклонив вперед голову, стиснул зубы и схватился за ворот рубашки. Чарльз повернул коня и взял Джексона за руку. «Что с вами? Скажите, где болит?» «Ничего». Старый торговец с трудом отдышался. «Все в порядке». Он судорожно втянул воздух, мокрые глаза блеснули. «У моего отца было слабое сердце. И мне такое же досталось. Не думай об этом. Поехали дальше». Вскоре пологие холмы совсем выровнялись, а ивы и тополя стали попадаться все реже и реже. В покрытой короткой бизоновой травой прерии не было никого, кроме чернохвостых луговых собачек, которые вытягивались над холмиками своих нор. Осенний свет заливал все вокруг, подчеркивая первозданную красоту окрестных холмов, словно исчерченных ветром белой, желтой и оранжевой пастелью. Чарльз не мог пока сказать, что он счастлив, но с каждым днем он чуть меньше думал о Гус Барклай. «Так, Чарли», – заявил деревянная нога, когда они перешли вброд с Моки-Хилл. «Пора тебе начинать учебу». «Ты никогда не знаешь, когда тебе понадобится скорость. Мы с малышом тренировались, пока не научились собирать типи за 10 минут и разбирать вдвое быстрее. С твоей помощью это время можно еще сократить. Заметил, что круглый вход всегда обращен на восток. Так можно избежать большинства сильных дождей и ураганов запада и увидеть восход солнца. А еще индейцам это всегда напоминает о великом духе, который приносит им свет и пропитание. Ну, за дело, Чарли. У тебя 8 минут, и если хочешь получить ужин». Мерцающий свет костра падал на моток медной проволоки. Волосы деревянной ноги уже достаточно отросли, чтобы их можно было заплетать в косы, что он и сделал, закрепив концы кусочками проволоки. Чарльз жевал пеймикан, высушенное и растертое в порошок мясо бизона, смешанное с жиром и ягодами. «Если хотите, я могу укоротить вам волосы ножом», – сказал он. «Ну уж нет. Тот, кто отрезает мужчине волосы, потом заберет его жизнь». Если Шайен когда-то и стрижется, его женщина тут же сжигает то, что состригли, чтобы никто не смог наложить заклятие с помощью волос. Малыш вдруг взволнованно подпрыгнул. «Дорога! Дорога!» Чарльз посмотрел туда, куда указывал палец мальчика, на светлую полосу поперек звездного неба. «Это Млечный Путь, малыш». «Это Висячая Дорога, Чарли», – поправил его Джексон. «Путь, по которому Шайены отправляются в мир духов. Дорога в страну мертвых». Торговец ласково похлопал племянника по плечу, успокаивая его, открыл свой парфлеш. Кожаную сумку, украшенную иглами дикобраза и росписью, откуда достал рулончик чистой мягкой кожи и расстелил его перед костром. Потом открыл маленькие глиняные горшочки с красной и черной краской, которую немного разбавил слюной. И уж совсем удивил Чарльза, когда извлек из сумки маленькую кисточку для живописи. Обмакнув кисточку в черную краску, он начал рисовать в верхнем левом углу куска кожи три схематичные фигуры всадников на лошадях. Последний он пририсовал фигурку поменьше, на четырех ногах. «Это еще что такое?» – спросил Чарльз. «Начинаем наш счет зим. Это что-то вроде рисованной истории человеческой жизни. Его ведут вожди и воины». Он усмехнулся. «Думаю, торговая компания Джексона теперь достаточно солидная, чтобы начать свой в этом году». Они увидели стадо бизонов. Животные двигались на юг, как обычно в это время года. У ручья, сохшегося едва ли не до 6 дюймов от берега до берега, им пришлось ждать несколько часов, пока стадо не прошло. Оно растянулось на 6 или 7 миль от начала до конца и почти в милю шириной. Джексон показал на старого быка, который шел впереди. «Индейцы иногда называют бизонов дядюшками. Оно и понятно, ведь буффало дают им почти все, что они едят или используют в хозяйстве, поэтому и становятся чем-то вроде родни». Под мрачным серым небом, где вспыхивали серебряные зигзаги молний, Чарльз, придерживая шляпу, всмотрелся в 8 молодых индейцев, вооруженных копьями и винтовками. Они были не очень далеко, поэтому он отчетливо слышал, как они кричат. «Сукины дети! Сукины дети!» Один воин встал коленями на спину своей небольшой лошади и выставил к ним задницу, хлопая по ней правой ладонью. «Да уж», – вздохнул деревянная нога. «Они точно умеют такое, чему и нам неплохо бы научиться». Малыш подъехал поближе к дяде. Чарльз положил винтовку на правую ногу. От волнения внезапно пересохло во рту. Молния прорезала небо с востока на запад, вдали послышались раскаты грома. За воинами топтался табун, по меньшей мере из 50 диких жеребцов, кобыл и жеребят. Белые остановились, когда заметили индейцев, перегонявших лошадей через пологие холмы. «Это же просто деньги на копытах. Вот что такое для них лошади», — сказал Джексон. «Богатство племени. Они не станут рисковать ими, гоняясь за нами. И вообще, они редко нападают, если только их много, больше, чем противников. А еще если они попадают в западню или их к этому вынуждают. К тому же они достаточно близко, чтобы разглядеть вот это». Он несколько раз поднял над головой винтовку. Воины ответили новыми оскорблениями. Но когда ветер усилился и полил дождь, они умчались прочь вместе со своим табуном. Чарльзу понадобилось минут 10, чтобы успокоиться. На войне он тоже испытывал страх перед сражением, но теперь это чувство показалось ему острее и глубже. Возможно, в этом были виноваты здешние места. Пустые, безлюдные и прекрасные. «Ныряй, Чарли!» – закричал деревянная нога. «И стреляй!» Чарльз выдернул ноги из стремени и резко свесился влево. Повиснув между седлом и травой, пока дьявол нёсся вперед бешеным галопом, он на секунду подумал, что вот-вот свернет себе шею. Но все обошлось. Обхватив ногами круп коня, он зацепился левой рукой за шею Пегова и так, прячась за ним, постарался забыть о земле, несущейся мимо. «Стреляй!» – проревел его учитель. Чарльз подтянулся настолько, чтобы пустить пулю над холкой мчавшейся лошади. Джексон одобрительно завопил, а потом крикнул. «Еще раз!» После 5 выстрелов рука Чарльза не выдержала, и он упал с коня, лишь в последний момент вспомнив, что нужно расслабиться. Так что удар о землю едва не вышиб из него дух. Фенимор тут же стал носиться вокруг него кругами с бешеным лаем. Малыш громко смеялся и хлопал в ладоши. Деревянная нога поднял Чарльза с земли и пошлепал его по спине, помогая восстановить дыхание. «Неплохо, Чарли. Даже очень неплохо. Просто здорово. Ты словно родился в прериях. Настоящий природный дар видит Бог. Думаете, научиться стрелять из-под лошади так важно для меня?» С некоторым скептицизмом спросил Чарльз. Джексон пожал плечами. «Чем больше ты умеешь, тем больше у тебя шансов сохранить свой скальп, на случай, если какой-нибудь дикий шаен вдруг очень захочет снять его. Они сами постоянно используют этот трюк с наклонами. Даже соревнования устраивают. Только вместо настоящего оружия берут замотанные в тряпки копья. Стараются ими сбить друг друга с лошади. Кто-то считает, что и стрелять таким способом гораздо безопаснее. Но как себя чувствуешь?» Вернулся дьявол и, опустив голову, шумно вздохнул. «Грохнулся я основательно», – улыбнулся Чарльз. «А в остальном все отлично». «Ладно, надо потом еще раз попробовать. Упал ты, кстати, потому что…» В тот вечер Джексон добавил еще одну пиктограмму к их счету зим. Условная фигурка из палочек изображала Чарльза, который стрелял, повиснув сбоку на мчавшейся лошади. Чарльз даже ощутил прилив гордости, когда торговец показал ему готовый рисунок. И впервые за несколько недель в ту ночь спал без всяких снов. Они скакали на юг, все еще ученик и учитель. «Вот это значит шаен!» Джексон несколько раз вытянул правый указательный палец поперек левого. «Вообще это означает полосатую стрелу, но еще и шаен, потому что они используют для своих стрел полосатые индюшачьи перья». Чарльз повторил жест пару раз. Потом деревянная нога согнул пальцы, вытянув указательный и мизинец. «Лошадь». Упираясь друг на друга кончиками пальцев, сложил руки домиком, изобразив перевернутую букву «Ви». «Типи, но это ты сам угадаешь». Он прижал к вискам кулаки, выставив вверх указательные пальцы. «Бизон». «Отлично, отлично. Осталось выучить еще примерно 1000, плюс-минус парочку». Уроки касались не только названий, но и правил поведения. Джексон отъехал на небольшой склон и заставил лошадь двигаться зигзагом, взад и вперед, снова и снова. «Если индейцы слишком далеко, чтобы рассмотреть твое лицо или сосчитать твое оружие, так ты им сообщишь, что у тебя мирные намерения». Когда они наблюдали еще за одним табуном диких лошадей, несущихся вдоль горизонта на юго-востоке, он сказал: «То, что тебе придется здесь делать, Чарли, перевернет твои представления о жизни с ног на голову. Здесь не действуют законы и порядки белого человека. Например, если ты украдешь лошадь в Топике, тебя повесят. А здесь угнать 10-20 голов лошадей из другой деревни – храбрый поступок, И если бы мы научились договариваться на условиях индейцев, а не на своих собственных, то на равнинах, возможно, действительно наступил бы мир». Однажды хмурым утром, присев на корточке возле каких-то следов, деревянная нога спросил: «Чарли, что ты можешь об этом сказать?» Чарльз внимательно рассмотрел отметины на земле, множество почти одинаковых полос, частично перекрывающих друг друга. Потом взглянул на Фенимора, который пока отдыхал от своей волокуши, и, наконец, на пустынную, плоскую землю. «Волокуши. Много, судя по следам от шестов. Деревня. То есть предполагалось, что ты должен подумать именно так. Но посмотри назад, пройди 2 мили туда, где эти следы начинаются. Ты не увидишь никаких признаков собак, ни единой кучки дерьма, только конский навоз. Нет собак, нет деревни. Эти следы оставили несколько воинов, привязав к поясам длинные шесты с камнями потяжелее. Так они в мгновение ока заставили тебя подумать о деревне, достаточно большой, чтобы ты испугался. Древние страхи – отличное средство. Они заставляют тебя видеть то, что ты ожидаешь увидеть, вместо того, что есть на самом деле. Посмотри туда». Он приподнялся на стременах и показал вдаль, другой рукой придерживая шляпу, чтобы ее не сорвало резким ветром. Далеко на юго-востоке Чарльз рассмотрел крошечные фигурки всадников. Их было 4. «Вот и вся твоя деревня. Но если бы ты просто увидел такие следы, ты бы постарался объехать то место, куда они ведут, верно?» Чарльз почувствовал себя глупо и не сумел этого скрыть. Деревянная нога хлопнула его по плечу, давая понять, что все это – просто часть новой науки. А потом поднял винтовку и выстрелил в воздух. Звук выстрела донесся до далеких всадников, и те быстро скрылись из виду. Этот урок, как и все другие, Чарльз запомнил раз и навсегда. «Древние страхи – отличное средство. Они заставляют тебя видеть то, что ты ожидаешь увидеть, вместо того, что есть на самом деле». Тем вечером, сидя у костра и пририсовывая дневные события к счету зим черными и красными штришками, Джексон мягко спросил: «Ну что, понемножку забываешь ее? Ту женщину, которую потерял?» «Вроде того». В последние дни Чарльз иногда думал и об Уилле тоже. «Спасибо вам». Джексон махнул тонкой кисточкой. «Все ради дела. Если мне нужен настоящий партнер, я должен вытащить тебя из уныния. Здесь столько всего интересного и столько причин попасть в серьезную передрягу, что просто нет времени на то, чтобы раскисать. Здесь всегда нужно быть настороже, чтобы не потерять скальп». «Верю», – кивнул Чарльз. Опираясь на локти, он откинулся назад, согретый огнем и дружбой, ощущая новое для себя, пусть и хрупкое пока, чувство удовлетворенности. Он уже начинал испытывать такую же привязанность к этим местам, какую испытывал к Техасу. Примерно за час до рассвета Чарльз проснулся от того, что захотел в туалет. И зачем он опять выпил так много кофе? Он встал, стараясь не шуметь. От дыхания в воздух вылетали облачка пара, отчетливо видимые в слабом свете углей, тлевших на полу в центре вигвама. Он развязал ремешки откидного входа в типи и тихо выскользнул в круглое отверстие. Его сразу насторожило то, что лошади и мулы в своем загончике явно были чем-то взволнованы, и он никак не мог понять, чем вызвано их беспокойство. Холодная звездная ночь казалась безмятежной. Одно можно было сказать наверняка. Даже если где-то поблизости рыскали конокрады, Фенимор не подумал бы сообщать об этом своим лаем. Сторожевым псом он точно не был. Чарльз прошел вперед вдоль канавы, уходя от слабого света, мерцающего внутри типи. Расстегнул штаны, потом кальсоны. А потом сквозь шум струи вдруг услышал чей-то голос. Он резко прекратил свое занятие, рывком надел исподние штаны и машинально протянул руку к бедру. Кобуры с кольтом там не было. На ночь он клал ее возле изголовья. С собой был только Боуи в чехле. Осторожно ступая по траве, он медленно пошел обратно к типи и увидел на кожаной стене силуэты, подчеркнутые светом тлеющего костра. 2 человека сидели на корточках, 3-й стоял между ними, держа что-то в руке. Револьвер. Облизнув пересохшие губы и яростно отогнав остатки сна, Чарльз подошел вплотную к типи. Незваный гость, который, должно быть, прокрался в вигвам сразу после его ухода и не заметил Чарльза, говорил с малышом. «Сиди тихо, идиот пустоголовый. Только пикнешь, и я этому старому дураку башку разнесу в клочья». Тень махнула револьвером в сторону тени головы Джексона. «А ты, старый хрыч, давай сюда свой товар. И деньжата, все, что есть. Для перелетных пташек вроде еще рановато, а?» Откликнулся Джексон, и Чарльз заподозрил, что партнер вовсе не так спокоен, как могло показаться по его голосу. «Я-то думал, парни вроде тебя всю зиму сидят на армейской кормежке и только весной вылетают на свободу». «Заткнись, урод, если не хочешь, чтобы я пристрелил этого пучеглазого кретина!» «Нет, я не хочу, чтобы ты это делал», — очень тихо произнес Джексон. «Тогда гони товар. Весь товар в дорожных сумках, снаружи». Мужчина ткнул его в плечо дулом револьвера. «Пошли!»